Глава 18. Ольга. В моих объятиях Дашка постепенно затихла. Сначала тряслась всем телом. Так плакала, что говорить не могла. Срывалась на всхлипы и икоту. Прижималась ко мне. Я по спине ее глажу и стараюсь не думать. Не думать вообще ничего. Просто шептать милые успокаивающие глупости дочери и слушать, как затихают всхлипы. Не думать было сложно. Но ради Дашки я должна быть сильной. А если стану думать, если стану, меня просто порвет на куски. В клочья. Без шанса на восстановление. «Мама, ты только не уходи от меня больше никуда», — просит Дашка умоляющим шепотом. Сердце замирает в моей груди, потом набирается сил и бьется дальше. Больше всего сейчас я хочу сказать, что не уйду никуда, никогда, ни за что. Но я не могу лгать ей, так станет только хуже. Стискиваю зубы и молчу, потом поднимаю взгляд. Комната, в которой поселили Дашу, красивая, светлая. В окно виден замерзший, заснеженный сад. Легкая, изящная мебель, много пространства. Я никогда не смогла бы дать ей такое. Все, что я могла дать – съемные квартиры. Каждый раз новый город и новая квартира. И моя любовь. Моя дружба, моя поддержка. На стене картинка в рамке, бабочка. Нарисована от руки, неумело, но кажется с любовью. Наверное, от матери ребенку. Смотрю на эту картинку и снова тяжело дышать. Перевожу взгляд на стеллаж, идущий вдоль стены. В нем безделушки. Ракушки, привезенные с отдыха. Разноцветные камни. Шкатулки с безделушками. Книжки, игрушки. А еще фотографии. На одну из них я смотрю. Девочка лет 2,5. Может и меньше, очень худенькая. Дашка никогда не была такой прозрачной. На малышке светлое платье. На волосах диадемка. Мы тоже такие покупали на утреннике. Волосы светлые, чуть вьются. Улыбается. Смотрит, склоня голову, прямо в мою душу. Смотрит глазами моего мужа. «Я никогда не винила бы тебя за эти глаза», — шепчу я и плакать даже не могу. «Нет, никогда». «Что?» — отрывается от меня Дашка, которой вернули маму, и она уже почти успокоилась. «Ничего, малыш, давай выйдем отсюда». Задыхаюсь, чувствую себя предательницей, но я не могу здесь находиться. Здесь я умираю. Беру Дашку за руку. Ладошка такая теплая, такая живая. Я держала бы ее всю жизнь. Путь до входной двери кажется бесконечным. Выхожу, сажусь на пол, притягиваю Дашку к себе, усаживаю на колени, утыкаюсь лицом в ее волосы. Я не буду плакать. Плакать – это слишком просто. И я не буду верить своим глазам. Это слишком сложно. Мы сидим так долго-долго, и понемногу я прихожу в себя, понимаю, что мы не одни, и в целом мире, и вообще. Мы сидим на полу, а рядом с нами сразу 3 мужика в дорогих костюмах. Караулят, видимо, чтобы я ничего не сделала с ребенком. Вспоминаю сцену, которую я недавно устроила Шахову, но отмахиваюсь. Стыдиться глупо. Смешно стыдиться. Смешно бояться чего-либо. Даже жить смешно, когда вдруг оказалось, что ничего не осталось. По коридору шаги, который почти гасит пушистый ковер. Шахов останавливается, стоит и смотрит на нас. Оценивает мое состояние, наверное. «Время обеда. Стол уже накрыт. Меньше всего я сейчас хочу есть. Но смотрю на Дашку. Она пропустила и завтрак. Встаю. Так и идем за Шаховым вслед. Столовая огромная и красивая, но нисколько меня не занимает. Так же, как и качество и вкус блюд. Я не притрагиваюсь к еде, и Дашка, смотря на меня, тоже. «Передайте ей, — говорит Шахов, — что она должна есть». Дашка, моя Дашка, рядом со мной снова смелеет. «Передай ему, — чопорно произносит она, — что меня Дашей зовут». Сил на улыбку нет. Глажу ее по коленке, и она гладит меня в ответ. Беру в руки вилку. Шахов прав. Что бы ни случилось в этом мире, какие бы драмы ни терзали мое сердце, ребенок должен кушать. Едим. Молчим. Только приборы стучат. Дашка и правда голодала. Ест хорошо и с удовольствием. За нашими спинами иногда появляется официант в форме. Следит за состоянием наших тарелок. Подливает напитки. В моем бокале вино. Но опьянение – это меньшее, что мне сейчас нужно. Ловлю взгляд Шахова. Он кивает. Я понимаю, что разговор придется продолжить. И малодушно мечтаю умереть. Потом вспоминаю про Дашку. Ради нее я пройду через все это. «Дашуль, прошу я, поиграй немного с няней, хорошо?» «Но я не хочу няню», — упрямится она. «Я тебя хочу. И ночью ты тоже обещала не уходить и ушла». «Я просто сходила покушать», — солгала я. «А ты испугалась?» Дашка смотрит серьезно, потом кивает и позволяет няне ее увлечь. Шахов в это время стоит рядом со мной. «Удивительно», — качает головой. «Совершенно другой ребенок. Просто мне она доверяет», — устало отвечаю я. «А вам нет. Вот и вся разница. Давайте, добивайте меня уже. Идем в кабинет». Я снова сзади и смотрю ему в спину. «Одни там мы недолго остаемся», — входят две женщины в медицинской форме. «Чтобы развеять все сомнения, анализы возьмут у вас. Несколько независимых экспертиз, буккальные эпители, то есть соскоб с внутренней стороны щеки и венозная кровь. Сравнивать будем и с моей дочерью, и с первой малышкой». Бросаю затравленный взгляд на медицинских работников. Им все равно, они просто делают свою работу. Я послушно открываю рот, позволяю выкачать из меня две полных колбы крови. Я молча надеюсь на чудо, изо всех сил, что у меня еще остались. Вместе с кровью будто вытягивают желание жить. Когда все заканчивается, выхожу из кабинета, иду искать Дашку. Мне нужна она сейчас. Как никогда, мне нужно об нее отогреться. Чудо. Прошу я одними губами, так, чтобы Шахов, который идет рядом, словно боится оставить меня одну, не услышал. Одно чудо. Только одно единственное, больше ничего и не нужно. Дашка в большой игровой комнате. Сидит тихо, затравлена. Меня ждет. Увидела, улыбнулась, ко мне бросилась. Я подняла ее на руки. Такую живую, родную, тяжеленькую. Повернулась к дверям и... Шахов. Просто стоит и смотрит на нас. В тот момент я поняла, чуда не будет. Я первый раз так близко вижу их одновременно, Дашку и Шахова, при свете дня. И понимаю вдруг, что глаза у моей дочки такие красивые, отнюдь не из-за генетического каприза матушки природы. У Даши глаза Шахова.